В первые месяцы этого драматического 1823 года, наряду с окончанием оперы «Альфонсо и Эстрелла», появилось большое количество замечательных песен, как, например, «Дубезди рух», «Ты покой» и «Auf dem Wasser zu Singer» – «Петь на воде». Но сочиненная в феврале соната для фортепиано и а-моль D-784 особенно отчетливо отражает его подавленное тяжелое настроение, его отчаянное напряжение сил, необходимых для преодоления душевной муки и тоски по потерянному счастью прежних лет. Вследствие слишком различных суждений его друзей, сегодня вряд ли можно с уверенностью сказать, была ли эта болезнь, которая так резко изменила дальнейшую судьбу Шуберта, трагическим концом продолжительного свободного образа жизни, или речь шла лишь об одном из немногих приключений с женщинами. Так Иоганн Майерхофер, с которым он долгое время жил в одной квартире, писал в 1829 году. Ему были чужды зависть и обман. В его характере смешались нежность и грубость, чувственная любовь и верность, общительность и меланхолия. Один из самых близких его друзей, Йозеф Шпаун, в своих воспоминаниях дал такую характеристику Шуберта. «Шуберт был всегда уравновешенным, и если он выходил из себя, то к этому его вынуждали финансы». Йозеф Кеннер, бывший коллега по конвикту, ставший впоследствии предводителем округа Фрайштадта, напротив, в одном из писем Фердинанду Луибу по случаю праздничного послания Венскому городскому архиву в 1858 году в соответствии с безупречным образом жизни, тесно связанным с его профессией, отзывается значительно строже. Кто был знаком с Шубертом, знает, что он был создан из двух чуждых друг другу натур, и как настойчиво страсть к удовольствиям тянула его душу в свое болото. Подобным же образом Франц фон Шобер, которого Йозеф Кеннер вообще считал, собственно, соблазнителем Шуберта, описал своего бывшего друга и товарища по несчастью этих недель их венерического заболевания. Через 40 лет после смерти Шуберта в своих воспоминаниях он писал: «Шуберт одичал, слонялся по трактирам, где он, конечно, и сочинял свои самые прекрасные песни». Здесь нельзя отделаться от впечатления, что Шобер, который в другом месте указывал на чрезмерно сладострастную чувственную жизнь и ее последствия для Шуберта, распространяя подобное описание, хотел оградить себя от подозрений, что он сам втянул Шуберта в такой образ жизни. Если в подобных сообщениях, к которым относятся и принадлежащие морализирующему тщеславному сыну автора Розамунды Вильгельму фон Чейзи, постоянно указывается на то, что Шуберт, несмотря на финансовые затруднения, всегда любил хорошо поесть и выпить, то это еще далеко не значит, что он поэтому был распутным, предающимся пьянству музыкантом. Это мнение уже в 1855 году с возмущением было отвергнуто Антоном Шиндлером, правой рукой Бетховена. В связи с этим следует все же указать и на то, что Шуберт, вопреки широко распространенному мнению, не всегда был так уж робок по отношению к женщинам. Только по отношению к дамам из высшего общества он был скованным, тогда как с девушками своего круга не проявлял никакой робости. 29 октября 1818 года он писал своему брату Фердинанду из Желиза, что избавиться от душевного одиночества ему помогают несколько действительно прелестных девушек. и 15 июля 1819 года описывает ему из Штейра свой интерес к прекрасному полу. «В доме, где я живу, 8 девушек, и все хорошенькие. Видишь, какие дела?» Если, несмотря на глубоко скрытую и горячую любовь к Терезе Гроб, не получилось продолжительной связи, то это могло произойти еще и потому, что он боялся тем самым ограничить свою свободу, которая была ему необходима для развития творческих сил. Не совсем ясно, почему психоаналитики, ответственным за поведение Шуберта, считают его гомоэротический компонент или хотят приписать ему из-за неврастенической связи с матерью несостоявшиеся отношения с другими женщинами. Если такой уход в невроз, который проявляется в абсолютной неспособности к соединению, должен иллюстрировать страх Шуберта перед женским полом, то тогда следовало бы сначала доказать существование его мнимого страха перед женщинами. Во всяком случае, все это не подтверждается известными ссылками из писем или замечаний, в которых неоднократно упоминается о неприятностях, связанных с девушками. Сколь сильно Шуберт предавался в своих мечтах женскому полу, столь мало интереса он сам представлял для женщин. Врач Георг Франц Эккель, бывший в то время директором ветеринарно-медицинского института в Вене, дал подробное описание Франца Шуберта, рост которого составлял всего 157 сантиметров. Фигура у него была маленькая, но коренастая, с широкой, хорошо развитой костью, твердыми мускулами, более округленными, чем угловатыми. Короткая крепкая шея, плечи, грудь и таз широкие, красиво округленные. Предплечья и бедра плотные, руки и ноги маленькие, походка живая и уверенная. Довольно большая, круглая и крепкая голова. Ее обрамляли каштановые, пышные, волнистые волосы. Лицо, на котором особенно выделялись нос и подбородок, отличалось не столько красотой, сколько выразительными и резкими чертами. Мягкие, если не ошибаюсь, светло-карие глаза загорались от возбуждения и были несколько выпуклыми. Густые брови сильно затеняли их, и из-за частого прищуривания век, как это обычно бывает у близоруких, казались меньше, чем были на самом деле. Нос средней величины, курносый, несколько вздернутый. Это описание полностью совпадает с тем, что Анзельм Хюттенбреннер писал в 1854 году Ференцу Листу об облике Шуберта. Внешность Шуберта была менее чем впечатляющая или располагающая. Он маленького роста, с полным круглым лицом, довольно полный. Его лоб красиво округлен. Из-за близорукости он всегда носил очки, которые не снимал, даже когда ложился спать. Что в последние годы своей жизни Шуберт был склонен к ожирению, доказывает и замечание Баурнфельда в одном из писем 1825 года. «Как живешь, толстячок, твой живот стал еще больше». Однако если Вильгельм фон Чези, который не относился к узкому кругу друзей Шуберта, назвал его в своих воспоминаниях 1863 года «кусок сала», то это просто искаженное представление действительности. Эти описания внешности Шуберта могли бы, по всей видимости, дать объяснение тому, почему он, как мужчина, не производил особого впечатления на женщин. Его несколько беспомощный вид также способствовал тому, что попытки сближения с женщинами в основном заканчивались неудачей. В 1858 году в письме к Фердинанду Луибу эту же мысль откровенно высказал Анзельм Хюттенбреннер. По отношению к прекрасному полу он был довольно сухим, не более чем галантным. Он не обращал внимания на свой костюм, особенно на зубы. От него всегда несло табаком, никак не умел ухаживать. Но так как он, с другой стороны, был в сексуальном отношении здоровым, нормально реагирующим молодым человеком с естественными потребностями, то не стоит удивляться, что он, вероятно, время от времени пользовался распространенной тогда продажной любовью, прежде всего потому, что опыт и вдохновение Шобера помог ему преодолеть поначалу понятную и достаточно сильную скованность. Тот факт, что у Шуберта никогда не было постоянной связи ни с одной женщиной, происходило скорее от его неудержимого стремления к свободе, которая была необходима ему для его самой большой любви, для сочинительства, как воздух для того, чтобы дышать. Именно это должно было бы быть настоящей причиной его добровольно избранной жизни холостяка, а не его робость перед женским полом, как это охотно изображают в образах-штампах, и даже не его мнимый Эдипов комплекс, из которого некоторые психоаналитики пытаются вывести ненависть по отношению к отцу и любовь к матери. Точно так же несправедливо часто высказываемое мнение, что у Шуберта были гомосексуальные наклонности. Конечно, у Шуберта, как и у каждого здорового молодого человека, были сексуальные потребности, и они, несомненно, так удовлетворялись, как это было принято среди молодых людей того времени, если они не были женаты или не имели постоянной связи с какой-либо женщиной. В течение нескольких часов они развлекались с какой-нибудь девушкой легкого поведения, согласно статистическим данным, в Вене в 20-х годах прошлого века их было около 10 тысяч. В отличие от настоящего времени, опасность заражения была раньше намного больше, так как только декретом от 1827 года была введена охрана здоровья проституток, но и она осуществлялась не всегда последовательно. Поэтому нет ничего удивительного, что число венерических заболеваний было достаточно велико.